Глава 36. Скрытые страхи и скрытые таланты. «Что? Дерево? Ты собираешься забраться в свою комнату по дереву?» — прошипел Бастиан, прижав Джейн к стене особняка. «Да. А что ты предлагаешь? Постучать в двери?» Он не смог сдержать улыбку. «О, она определенно похожа на меня больше, чем я думал. Не хочешь лезть со мной? Подожди здесь», — предложила девушка. «Чёрта с два». Бастиан схватил ее за руку, и они двинулись вдоль стены первого этажа. Дом спал. Ни в одном из окон не горел свет. «Пропускаю, леди, вперед». Мужчина галантно подставил ей руку, чтобы ей было удобнее забраться на дерево. Хотя настоящие леди не станут лазить по деревьям. «Как хорошо, что я не настоящая леди!» — усмехнулась Джейн, цепляясь за толстую ветку дерева. Сент-Мор взглянул на девушку и на окно ее спальни. Из легких вырвался тяжелый вздох. Наблюдая за тем, с какой легкостью она преодолела две ветки, он издал смешок. «Черт возьми! Я на ней женюсь. У меня будет самая необычная жена». Бастиан не стал признаваться Джейн в своей маленькой слабости. Он боялся высоты. Ни пуль, ни опасности, ни одиночества, а проклятой высоты. «Ты идешь?» — тихо окликнула его девушка. «Да», — ответил он и, зацепившись за толстую ветку, подтянул тело и полез за ней. Она пробиралась быстро. Сент-Мор же старался не смотреть вниз и заглядывал ей под юбку. «Джейн!» «Что?» «Хочу сообщить, что у тебя потрясающие ножки», — усмехнулся Бастиан. «А когда знаешь, что скрывается под этим нижним бельем с белыми кружевами, «Хватит!» — рассмеялась Джейн. «Потом обсудим мои ножки и кружева». «Боже, этот джентльмен 1897 года?» Хотя Бастиан и пропустил-то даму вперед, чтобы полюбоваться ее ножками и заглянуть под юбку. Мужчина же был этому не рад. «Лучше разговаривай со мной». Ветка покачнулась, и Сент-Мор посмотрел вниз. «Проклятье!» Девушка добралась до окна и открыла его. Мысленно благодаря Бога за то, что оно оказалось не запертым. Оказавшись в комнате, она сразу же обернулась, ожидая, пока к ней присоединится Бастиан. «Ты можешь быстрее?» — недовольно прошипела она, выглянув в окно. «Пошла к черту. Скажи спасибо, что я вообще на это согласился». «Нет». Но уже через полминуты он стоял рядом с Джейн. И его внутреннее состояние нельзя было назвать спокойным. Он повернулся и выглянул в окно. «И как теперь спуститься?» «Проклятые дома с высокими окнами». Джейн зажгла свечу и подошла к кровати. «Вот тут». Бастиан взял из рук свечу и осмотрел панель. А девушка невольно залюбовалась им при мягком свете огня. Она смотрела на его мужественный профиль, на красивые скулы и длинные черные ресницы и не могла отвести взгляд. С ним ей было не страшно, спокойно, словно он сможет защитить ее от всего. «Я что, влюбилась в него?» «О, нет-нет, Джейн, даже не думай. Вы друзья и любовники, не более. Не думай ни о чем другом». «Лилит, дай мне ножницы», — прошептал Бастиан и оглянулся. Увидев ее растерянный взгляд, он нахмурился. «Все в порядке?» «Да, конечно». Она быстро отвернулась и, взяв со стола ножницы, протянула их мужчине. «Мне нужна твоя помощь. Я сейчас лишь немного потяну за ленту, и ты ее перехватишь в таком положении, а я перережу веревку». «А если зазвенит колокольчик?» «Не тяни больше. Держи в таком положении. не зазвенит. Откуда уверенность? Мы с Джозефом так портили звонок в спальне отца, потому что он доставал бедных слуг. Мы в этом настоящие профессионалы. Джейн улыбнулась. Было видно, что братья раньше очень были близки. Она слышала, с какой теплотой в голосе Бастиан вспоминает о детстве. Неужели Эмма так испортила отношения между братьями? От этой мысли ей стало не по себе. А чем я лучше? Если я не расскажу все Джозефу, я сделаю то же самое. Поэтому лучше признаться ему во всем скорее. «Готово!» — хриплый шепот отвлек ее от мыслей. Бастиан надавил руками на панель и потянул ее вниз. «Ну что, милая, поздравляю! Мы нашли то, что искали!» Джейн протянула дрожащую руку и забрала оттуда альбом. «Рисунки, которые несут смерть. Что там?» «Предлагаю посмотреть альбом дома». Бастиан установил обратно панель. Она кивнула и направилась к окну, прижав находку к груди. «Я жду тебя внизу», — произнесла она, перелезая через подоконник. «Угу». Как только она скрылась из виду, Сент-Мор направился к двери. «Чёрта с два, я спущусь таким же путем. Для этого есть двери и окна на первом этаже». Как только ноги Джейн коснулись земли, она подняла голову и взглянула на распахнутое окно ее спальни. По-видимому, мужчина не торопился спускаться. «Ну и где он?» Услышав шорох позади нее за углом дома, девушка мгновенно закинула альбом в растущий рядом небольшой куст роз. Но, обернувшись, она никого не увидела. Снова взглянула наверх в надежде, что Бастиан все же спустится. Она чуть не выругалась вслух. «Где тебя черти носят?» И снова шорох. И Джейн не успела даже вскрикнуть, потому что темная тень, появившаяся из-за угла дома, мгновенно оказалась рядом с ней. Мужчина схватил ее за горло и прижал к стене. В грудь кольнуло что-то острое, и девушка невольно опустила глаза, взглянув на расстояние между ней и ее захватчиком. Их разделял лишь нож, прижатый к ее груди. Шляпа, надвинутая на лицо, прятала глаза незнакомца. А небольшие усы и борода придавали ему еще более опасный вид. «Кто ты такая?» Прошипел он, приблизив к ней лицо и крепче сжимая руки на ее горле. «Изабель Джонс!» Прохрипела Джейн, понимая, что ей становится дышать все труднее и труднее. «Где Бастиан?» «Не лги!» Даже в темноте был виден звериный оскал мужчины. «Кто ты такая?» «Что? Откуда он знает, что я не Изабель?» Позади противника раздалось недовольное рычание, и Джейн мгновенно стало легче дышать. Бастиан повалил противника на землю, и началась схватка. Мужчины катались по земле, и было совсем непонятно, кто же побеждает. «Не убивай его! Он что-то знает!» — произнесла Джейн, когда смогла снова говорить и дышать полной грудью. «Увы, Лилит, уже поздно». Сент-Мор, тяжело дыша, поднялся на ноги. И Джейн увидела торчащий из груди противника нож, который еще мгновение назад был приставлен к ее груди. Судя по всему, звуки борьбы разбудили слуг в доме, потому что в одном из окон загорелся свет. «А теперь, Лилит, покажи мне, как быстро бегают твои прекрасные ножки», — произнес Бастиан, хватая ее за руку. «Рисунки!» Она метнулась к кустам и забрала оттуда альбом. И вновь, почувствовав горячую ладонь, крепко сжимающую ее тонкие пальцы, помчалась изо всех сил за мужчиной. И в голове ее крутились тысячи вопросов, на которые я уже не смогу получить ответы, благодаря Бастиану Сент-Мору. Всю дорогу они молчали, но стоило им переступить порог дома, как Джейн мгновенно выплеснула свою ярость. Я просила не убивать его. Он что-то знал. Он знал, что я не Изабель. Он чуть тебя не убил, — взревел Бастиан и встряхнул ее за плечи. Или мне нужно было выслушивать его, пока он медленно бы вонзал в тебя нож? Ты мог его просто отключить. От чего отключить? Что за чушь? О, Боже! Дай мне терпение на всех древних мужчин с их диктаторскими замашками и цирковыми наклонностями, — прошипела Джейн, направляясь к бару Бастиана. «А что мне нужно было делать? Ты понимаешь, что сейчас ругаешься со мной за то, что я тебя спас?» «А где ты был?» Девушка зубами зацепила пробку из бутылки и откинула ее в сторону. «Спускался. Как человек, а не как циркач, как ты выражаешься». Он смотрел на то, как его гневная Лилит поглощает его виски, держа бутылку дрожащей рукой. «Чёрт возьми! Давно хотела это сделать!» Она оторвалась от бутылки и вновь бросила на Бастиана гневный взгляд. Он же едва сдерживал улыбку. «Но разве она не идеальна? Как виски?» Спросил он и все-таки улыбнулся. Джейн тяжело вздохнула и не смогла не рассмеяться, видя, каким взглядом он смотрит на нее с бутылкой в руке. Его улыбка была красноречивее всяких слов. «Отличный!» «Я рад, что тебе понравилось. Стало легче?» «Немного». «Вот и я всегда говорю, что алкоголь иногда лучше любого лекарства». «Не будь я в 19 веке, я бы поспорила по поводу лекарств». Он подошел к девушке и попытался забрать у нее из рук бутылку. Но она вцепилась в нее мертвой хваткой. «Джейн?» Его брови вопросительно изогнулись. «Что? Знаешь, как мне давно этого хотелось? Я попала в другой век. У меня есть сумасшедшая тетушка, жених, любовник и горстка людей, желающих моей смерти. Это я еще не считаю дикие нравы вашего века и ореол тайны, которое окружено все вокруг. И, ко всему прочему, меня чуть не проткнули ножом полчаса назад». Бастиан притянул ее к себе и обнял. «В твоем распоряжении весь бар». Она рассмеялась и, подняв голову, поцеловала его в губы. «Ты настоящий друг». «Угу», — промычал он, запустив руку под ее рубашку и обхватив ладонью грудь. «Но я бы на твоем месте проверил это». «Давай сначала посмотрим на рисунки», — предложила девушка. «А потом будем настоящими друзьями. Мы даже сыграем в одну игру». «Игру?» «Да. Я думаю, она придется тебе по душе». «Ничего не имея против умных мыслей и игр с тобой». Сент-Мор подмигнул ей и направился к бару. Ему самому безумно хотелось напиться. На сегодня переживаний было предостаточно. Особенно, когда он подошел к окну в гостиной и увидел, как к углу дома подкрадывается незнакомец. «А если бы спускался назад по дереву, то мы бы оба точно были уже мертвы». «Так что там?» Они расположились на полу, опустившись на мягкий ковер перед огромным горящим камином. И Джейн, сделав еще глоток прямо из бутылки, открыла альбом. Ей было достаточно взглянуть на первый рисунок, чтобы еще раз убедиться в таланте Изабель. Бастиан сразу же чертыхнулся. «Что такое?» Она подняла голову на мужчину. «Это Чарли Коултер. Сегодня мы уже вышли на его след, когда были на фабрике». «А что вы там нашли?» Бастиан рассказал ей об их находке, и у Джейн возникло еще больше вопросов. «А опиумные притоны в этом веке запрещены?» «Власти пытаются с ними бороться. Но видишь ли, некоторые из посетителей нашего подпольного заведения и сами состоят в палате лордов. Именно поэтому об этом, судя по всему, никто не знал». «А почему ты так не любишь общество?» — не удержалась от вопроса Джейн. «Потому что они считают, что их аристократические корни и голубая кровь делают их избранными. Многие с пренебрежением относятся к тем, кто занимается коммерцией и заключает брак с аристократом. Такие не все, но большинство. А после того, как слуги начали уходить работать на заводы, у многих леди и джентльменов совсем нет желания молчать. Джейн вспомнила о тетушке, которая часто сетовала на то, что найти прислугу практически невозможно. «Значит, я попала в переломное для страны время и стала частью истории». «Кто у нас дальше?» — спросил Бастиан, перевернув страницу. «Наш злой друг Джек. Но мы даже не будем вспоминать, он уже в прошлом». Перевернув страницу, девушка охнула, увидев портрет, нарисованный углем. «Какой талант!» «И лорд Фроулинг тоже здесь». «Как мило. Говорят, он помогает бедным сиротам. И как же он очутился в такой компании?» «Выясним. Это мужчина, который остался у твоего дома», — произнес Бастиан и перевернул страницу. «А вот это уже интересно. Вот и первый конкурент Джозефа, мистер Альфред Мортон». «А что за женщина?» «Не знаю, никогда не видел. Как и эту парочку». «А это Зевс и его супруга», — воскликнула Джейн. «Я видела их на маскараде. Джозеф разговаривал с ним на балу. Но я думала, что он его друг. Это все рисунки?» «Все. Нам и этого достаточно», — протянул Сент-Мор и захлопнул альбом. На его губах появилась улыбка. «Что за игра?» Девушка усмехнулась. Ей хотелось хотя бы ненадолго забыть обо всем. «Тебе понравится. После того, как я выиграю, ты не захочешь больше со мной связываться». «Почему?» «Пострадает твоя гордость, Бастиан», — рассмеялась Джейн. «Я за рюмками». Сент-Мор посмотрел ей вслед и покачал головой. «А где она, моя гордость, когда ты рядом?»